Глава 18. Игорь. Уже который день меня жестко кумарит дома. Причина банальна. Иры и Лизы нет дома. Вчера снова полночи провел в детской, перебирая вещи дочери. Почему-то раньше я не замечал многих мелочей. А вот сейчас, когда реальность их ухода из моей жизни стала осязаемой, начинаю осознавать. Надо бы решить вопрос с тестом на отцовство. Но все мои мысли крутятся лишь вокруг жены. Когда поговорил вчера с Ирой, внутри до предела натянулась струна. Четкое понимание, что я теряю свою женщину, сводит с ума. Пришлось признать, нахрапом и силой я ничего не решу. Плевать, что и как там с этим Тумановым. Плевать, как она с ним сошлась и кто ей помог в этом. Я просто хочу вернуть свою жизнь обратно. Там, где мы втроем. Я, дочь и Ира. Однажды я уже чуть не потерял их. Поклялся тогда сделать все, чтобы они были максимально защищены. Та авария не была простой случайностью. Экспертиза показала, что кое-кто очень постарался сделать так, чтобы Ирина попала в аварию. Я тогда едва не посидел. Ведь потерять мог и жену, и дочь. Первые полгода словно чумовой искал виноватых. Правда, безрезультатно. Моих возможностей не хватило, чтобы раскрутить ниточки. Тогда я усилил меры безопасности и задался целью добраться до той вершины, когда никто не посмеет тронуть мою семью. Да, для этого пришлось работать втрое больше. Но я считал, что все это ради них, что тем самым я смогу защитить своих любимых. Когда все свернуло не туда. Черт, как же я упустил этот момент. Как вырулить обратно? Что надо исправить, чтобы мы снова стали счастливой семьей? Ради этого я наизнанку готов вывернуться. Машину Туманова замечаю еще, когда они только подъезжают. Смотрю через панорамное окно, испытывая глухое раздражение, что моя жена сейчас там, с чужим мужиком в чужом авто. «Приехали», — констатирует Иван, стоя у меня за спиной. «Капитан, очевидность просто». «Иди готовься». Отправляю его в переговорную, а сам жду. Как только Ира с Тумановым выходят из лифта, жадно вглядываюсь в лицо жены. Она бледная, кажется, не выспавшаяся. И меня сносит от желания подойти, сгрести в охапку и прикоснуться. Потрогать. Убедиться, что она все еще моя. «Привет», — говорит она первая. Туманов замер у нее за спиной истуканом. Бесит. «Привет», — отвечаю, глядя ей в глаза. «Поговорим наедине». Только тут я смещаю взгляд на Кирилла, давая понять, что он тут лишний. Как и его прихвостень юрист. «Если Ира не против». «Ах, ты ж услужливый какой!» «Не против», — вздыхает она. И мы, наконец, остаемся одни. «Как дела у Лизы?» — спрашиваю я, борясь с желанием тупо закинуть ее себе на плечо и увести. Ира недоверчиво смотрит на меня, будто не ожидала такое услышать. «Хорошо. Аллергия стала меньше. Знаешь, сыпь почти прошла. Так что...» «Я рад. Скучаю, Ир, по ней. По тебе. Хочу ее увидеть». Она отводит взгляд, нервно кусает губы. «Слушай, я понимаю, ты все равно ее отец. И, конечно, я не буду мешать вашим встречам, но пока мы не решим вопрос с разводом...» «Боишься, что я украду ее?» Жена тут же вскидывается и смотрит так, словно готова защищаться. «А не ты ли мне угрожал? Ты ведь заявил, что отберешь ее?» «Я пытался тебя остудить и успокоить. Каюсь в своем идиотском поступке». «Как-то ты не так это делал, знаешь ли. И вообще, у тебя вон сын на подходе». Морщусь от упоминания этой проблемы. «Я не уверен, что это мой ребенок. Я вообще из того вечера мало что. «Господи, Игорь, ты решил еще ниже упасть в моих глазах. Если уж набрался смелости изменить, неси ответственность». «Я же сказал, что сплоховал!» Повышаю голос. «Мой косяк, да, но я...» «Черт, да я даже не помню, как это случилось!» «Ира, этого не повторится, клянусь!» Протягиваю к ней руку, но жена отшатывается, и у меня срывает стопоры. Резко подаюсь вперед и, захватив ее, прижимаю к стене. «Не ломай, Ир! Не ломай! Все, мы же можем...» «Ты сам все сломал!» — всхлипывает она. «Отпусти! Не трогай!» «Тише, не дергайся! Мы все починим, Ира, починим! Мы сможем и...» «Олесе это своей скажи! С ней чини, строй новую семью, а я не хочу! Не могу тебе больше верить!» В ее глазах столько боли, что не вычерпать. И я, словно безумец, подаюсь вперед. Прижимаюсь губами к ее, надеясь забрать ее боль в себе. А в следующее мгновение меня оттаскивают назад.